13. Эзре тоже пришлось потратить время, чтобы привести себя в приличный вид. И все равно он выглядел как накуренный или постигший нирвану, когда вышел к своим в пальто поверх своего костюма, все так же в чулках и туфлях. «Я извиняюсь, что опоздал, но поехали скорее, от голода умираю», — улыбнулся он. У самых дверей школы они столкнулись с молодым темноволосым мужчиной, которого отличали седые виски. Тот окинул Эзру долгим, пробирающим до костей взглядом, но потом почти мягко улыбнулся. «Отличное выступление», — негромко сказал он. Эзре польстил комплимент, он улыбнулся, кокетливо подмигнул и дернул плечиком. «Спасибо, я старался». У него было легкое чувство дежавю, но он решил не обращать внимания. Профессиональная память на лица подсказала мужчине, что они уже встречались, но вспоминать времени не было. Племянница ждала его, поэтому он лишь улыбнулся и поспешил к ней. А вся компания стала расхаживаться по машинам. Естественно, Эзра взахлеб рассказывал друзьям и про сцену, и про ощущения, и что ему все говорили, какой он молодец, и что он до сих пор с трудом верит. Все пророчили ему актерскую карьеру, потому что увиденное сейчас было действительно феерично. А когда приехали в паб, все кинулись переодеваться, в костюме-то был только Эзра. После это вошло в историю как лучшая хэллоуиновская вечеринка. Все не только напились, но еще и догнались травкой, и взрослые не диктовали своим детям, что можно, а что нельзя. Все зарядились дурачеством еще на постановке и хотели только одного – продолжать до рассвета. Тем более, когда все свои, можно не переживать, что это плохо кончится. Они танцевали до упаду, и, пользуясь тем, что Элис куда-то ушла с Дэном, Эзра прилез к Джеку, утаскивая его на улицу в темный переулок. Умом Джек понимал, что сейчас ведет себя опасно, но удержаться просто не мог. Он не забыл прихватить для Эзры пальто, чтобы парень не мерз, а в переулке сразу прижал его к себе. «Может, по-быстрому?» — улыбнулся Эзра, прижавшись к нему и греясь об него. «Ты же знаешь, что я не могу тебе отказать». Джек тепло дышал в его шею. «Хочешь затянуться?» Он достал еще один косяк. «Ты сегодня прямо наркобарон», — восхитился Эзра. «Конечно, хочу. И хочу поехать в твою квартиру», — прошептал он ему на ухо. «И что же я скажу твоей маме?» — вздохнул Джек, прикуривая. Впрочем, что и говорить, он сам безумно хотел увести Эзру. «Придумаем что-нибудь утром», — улыбнулся Эзра. «Может, она и не заметит», — мурлыкнул он. «Тогда поедем сейчас», — предложил он, дав парню косяк. «Не будем морозить твою попку». «Поехали», — улыбнулся он. «Моя попка только и мечтает о том, чтобы ее основательно согрели», — заявил Эзра. Он отправил СМС ребятам, чтобы они не искали его. Мальчишки даже не удивились. Машину Джек не брал, так что они взяли такси и устроились на заднем сиденье, не в силах отодвинуться друг от друга хоть чуть-чуть. Таксист наверняка принял их за шлюху и клиента, учитывая вид Эзры, но комментировать не стал. А Эзра, пользуясь прикрытием пальто, щупал Джека за член и балдел. «Испытываешь мое терпение?» Джек прихватил зубами кожу у него на шее, лаская его обтянутое сеткой бедро. «Немного», — промурлыкал он. «Ты ведь не против?» — уточнил Эзра, хмыкнув. «Если я буду против, ты об этом узнаешь», — хмыкнул Джек. Скоро они доехали, и он кинул таксисту купюру, не глядя, явно больше, чем было необходимо. Эзра чуть пошатывался на каблуках и крепко держался за Джека, пока они поднимались в его квартиру, по пути зажимаясь и целуясь в лифте. В квартиру Джек внес его на руках и страстно поцеловал, прижав спиной к стене. «Чего ты хочешь?» — хрипло спросил он. «Всего и сразу», — ответил Эзра. «А что ты хочешь со мной сделать?» — прошептал он ему в губы. «Все и сразу». Голос Джека был севший от возбуждения, а в памяти свежи детали сессии. «Хочу выпороть тебя». Он сжал ягодицы Эзры. «Так выпори», — — разрешил ему Эзра. «Перегнешь через коленки или на козлы?» — спросил он. «На козлы, а потом на качели. Надену ремешок и буду трахать, пока сам не свалюсь». Джек прерывался на поцелуи, относя парня в игровую. «А такое с тобой хоть раз бывало?» — хмыкнул он, кусая его за ухо. «Мне раздеться?» «Не было. Но с тобой все может быть». Джек усмехнулся и покачал головой. «Нет, не надо раздеваться. Ты охуенно выглядишь». В игровой он усадил парня на козлы. «Думаю, это будет интересный опыт». Эзра ухмыльнулся и покрутил пупкой туда-сюда, прежде чем устроиться на козлах как положено. Когда он замер, Джек приласкал его ягодицы, и пока он был в кожаных шортах, начать решил со стека, зная, что они значительно ослабят боль. Он понимал, что парень все же не готов к такому, по голой коже. Оставшись в одних брюках, он подошел к козлам и взялся за дело, стягая Эзру. Эзра отзывался на происходящее сладкими стонами и вскриками, жалея только, что не видит происходящее со стороны. Кожу обжигало даже через слой одежды. Он покрывался мурашками при мысли о том, как оно было бы на голое тело. Выплескивая накопившееся за вечер возбуждение, Джек хорошенько отходил его стеком, но потом ему захотелось большего, и он стал стягивать с Эзры шорты, стек заменив на флогер. Попка Эзры скоро была равномерно розового цвета, потихоньку переходя в малиновый и исходя жаркими волнами. Вставший член парнишки упирался в край козел. Наверное, Джек выпорол бы и не только попку, но раздевать Эзру правда не хотелось, поэтому он ограничился этим, а потом потискал ягодицы ладонями. «Подъем!» — скомандовал он. С трудом дрожа и на подгибающихся коленках, Эзра все-таки поднялся и встал перед Джеком, ожидая, что будет дальше. Окинув его долгим взглядом, Джек отвел парня к качелям и, уложив на них, стал пристегивать ноги и руки. Затем он взял ремешок и затянул на основании члена Эзры, разделив яички, а другой ремешок закрепил на своем члене. «Ох, блядь!» – простонал Эзра, в полной мере ощутив ремешок. Член налился кровью еще сильнее, дырка запульсировала. Совесть уже давно спала, а может и вовсе пала смертью храбрых, не мешая Джеку наслаждаться сексом, вернее даже будет сказать «еблись с горячим парнем». Он щедро смазал свой член и больше немедля толкнулся в Эзру, застонав в голос от удовольствия. Эзра и вовсе не сдерживал вопли, ловя кайф от того, как движется в нем горячий и твердый член Джека, туда-сюда, как поршень, неутомимый, как фак-машина, только в миллион раз лучше. Он сжимался на его члене, не желая его выпускать из себя и пытался подмахивать, хотя на качелях это сделать было сложно. Пока его не накрыло возбуждение с головой, Джек двигался достаточно размеренно, выходя почти на всю длину. Но постепенно движения становились все короче и мощнее. Он обнимал Эзру за бедра и натягивал его на свой член, каждое движение сопровождая пошлым шлепком. Эзра от ритмичных движений почти поплыл, покачиваясь на сладких волнах оргазма, который подступал все ближе и ближе, но пока только дразнил обещанием. Он охрип, зрачки у него расплылись на всю радужку, и он не видел ничего, кроме Джека. Такой эффект у него был наследственный. Джек уже видел такое у Элис, и его этот взгляд с чертовщинкой безумно возбуждал. Он не сводил взгляд с глаз Эзры, долбясь в него все быстрее. Его собственный оргазм тоже был все ближе, но именно осознание того, что он его не получит так просто, помогало сдерживаться. Хотя голос у парнишки почти сел от стонов. Когда ритм увеличился, Эзру словно обдало волной кипятка. Он задрожал и потерял ход реальности, а потом вдруг словил мощный и глубокий сабспейс. Лучше, чем в прошлый раз. Для Джека этот момент был очевиден тем, как закатились глаза парня и сжались его мышцы. Преодолевая их тесноту, он лишь немного замедлился, а потом вернулся к прежнему темпу, чувствуя, что рискует словить инфаркт, но даже это не было способно его остановить. Эзра пребывал в нирване долго, и эти ощущения были лучше всякого оргазма. Он ощущал, что внутри него все еще движется Джек, но это словно было с кем-то еще, не с ним. Испытывая себя, Джек то ускорялся, то замедлялся, и лишь ощутив, что правда рискует взорваться, снял свой ремешок и парой движений довел себя до совершенно опустошительного оргазма, зарычав в голос. От ощущения горячей спермы, растекшейся внутри, Эзру выгнуло еще сильнее. Насколько позволяли качели. Он мелко подрагивал, как под электричеством, хрипя и закатывая глаза. Сейчас он был неописуемо хорош. И Джек вновь испытал прилив ревности к тому, кому достанется этот парень. А пока, вынув член, он приласкал пальцами дырочку, сходил за вибратором, ввел его в Эзру и стал вылизывать и обсасывать его член. Эзра застонал, приходя в себя, и, подняв голову, увидел Джека между своих бедер. «О, Господи, я сейчас умру!» — проскулил он едва слышно. «Только попробуй!» Джек слегка поддразнил зубами его член под головкой, а потом потянул ремешок и принялся быстро отсасывать Эзри, плотно сжимая губы. Эзра думал, он уже посадил голос давно, но вскрик, вырвавшийся из него, был невероятный. Если бы не звукоизоляция, бог знает, что подумали бы соседи. Он кончал и бился так, что едва к черту не вывалился из качели, если бы не был зафиксирован. В голове было пусто. Туман, вспышки, даже голос Джека не сразу прорезался в уши. Причем приводить его в чувство Джек начал уже отстегнув парня, перенеся его в кровать и дав ему еще несколько минут. «Детка! Эй, детка!» Он гладил Эзру по щекам, держа поблизости бутылку с водой. «Джек!» Едва слышно прошептал он, не в силах даже голову от подушки оторвать. «Как хорошо! Просто обалденно!» «Ну, слава богу!» Не то чтобы он действительно думал, что Эзра не придет в себя, но услышать его голос было приятно. «Давай, попей!» Он поднес бутылку к губам парня. Эзра кое-как попил, проглотив воду, и улыбнулся. «Я вообще тела не чувствую», — признался он. «Оно как перышко». «К утру это пройдет». Джек сделал несколько глотков и, убрав бутылку, придвинулся к парню. «Тебе надо отдохнуть». «Ляг со мной и обними меня, пожалуйста», — попросил он. «И не отпускай». «Не отпущу». Он обнял парня обеими руками, поцеловав его за ушком. «Отдыхай, детка». «Мой Джек», — прошептал он довольно, обнимая его руки и закрыв глаза, почти тут же уснул. «Твой». С едва различимой обреченностью в голосе отозвался Джек. Сам он тоже заснул достаточно скоро, почти не думая об утре и неминуемой встрече с Элис. Утром Эзра проснулся первым, уставший и похмельный, но довольно счастливый. Он повернулся к Джеку и поцеловал его, как спящую красавицу. И почти сразу тот проснулся, сонно улыбнулся и притянул к себе Эзру. «Доброе утро, детка!» Пробормотал он хриплым со сна голосом. «Доброе!» Улыбнулся он. «Я подумал, может, скажем маме, что я ночью ушел с кем-нибудь, перепихнулся, а потом позвонил тебе, чтобы ты меня забрал». «А что ты ответишь маме, когда она спросит, кто же этот таинственный счастливчик?» Хмыкнул Джек, впрочем, не отметая эту идею. «Скажу, что был пьян, накуренный, не помню, и что тот был довольно жесток», ответил он, коварно улыбнувшись. «Это объяснит мой помятый вид». «Ну ты хотя бы дай ей понять, что тебя это устраивает», — попросил Джек, понимая, что иначе Элис будет переживать. «Хотя она и так будет».